Ясные дни. Край двух морей, прославленные горные гряды, ласковых пейзажей и огненных страстей глубоко запал в сердце художника, и расставаться с ним было больно. Он знал, что страна, где прожил более 4 лет беспокойной жизни, вряд ли когда-либо еще встретится на его пути. Расставание всегда навевает грусть, а у скульптора оно ложилось на сердце мучительной тоской. Пока ехали, Эрзи ни с кем не вступал в разговор и даже на расспросы Елены отвечал односложно или вообще делал вид, что не слышит. А после Батуми, куда скульптор заезжал с прощальным визитом, стал совсем мрачным. Здесь оставалась на хранение головка женщины, высеченная из песчаника. Осматривая знакомые ему места, Эрзи случайно во дворе ресторана-курорта обнаружил ее, зарытую в землю и подпиравшую ветхий забор. Откопав и отмыв головку женщины от грязи, он на себе доставил скульптуру на пристань, тут же купил билет и, подавленный, покинул город. В Новороссийске пришлось долго ожидать прибытия вагона со скульптурами и домашним скарбом. Настроение Эрзи не улучшалось. Более того, здесь подстерегал его новый неожиданный удар, перед которым он едва устоял. Багаж из Баку шел почти месяц. День за днем тревожно проходило время, заполненное хлопотами, встречи со знакомыми и длительными пешими маршрутами в Геленджик. Настроение скульптора входило в обычное русло. Эрзи имел вспыльчивую, но отходчивую натуру. Обиды им забывались скоро, а светлые воспоминания, овладевшие им, создавали хорошее настроение. Когда пришел вагон из Баку, и вещи были размещены в мастерской у форматора Петра Андреевича Федотова, он стал необычайно оживленным и юношески резвым. Все этому радовались и искали его общество. В часы душевного подъема художник охотно открывался друзьям и живо рисовал свои творческие планы на будущее. Вот и теперь, в кругу друзей, собравшихся у Федотова, Эрзи заявил, что он не оставляет мысли о создании гигантского монумента революции на Кавказе и на Урале. «Сделав такую работу, можно будет спокойно умереть с осознанием исполненного перед революцией долга». «А теперь, — говорил он друзьям, — пока у нашей республики нет возможности, мы с Лени поедем в Париж, в Рим и на весь мир будем прославлять искусство победившего народа». «А правда ведь, Лени, — обратился он к Елене Мроз, — это будет чудесно». «С меня довольно, — ответила Елена, — я никуда не поеду. И вообще, мне надо отдохнуть. Если бы ты мог знать, Степан Дмитриевич, как тяжело выносить твои неудачи, ты бы сам пришел в ужас». Эрзи после услышанного передернулся и не то сердито, не то недоумевающе выкрикнул: «Вот черт!» И здесь неудача постигла. «Ну что ж, без меня будешь учиться, а вось найдешь и полегче путь к искусству. А мы уж как шли, так и будем идти навстречу бурям». Вскоре Эрзи заболел. Причиной тому была его усталость. Постоянная напряженная работа. Сказались и травмы, нанесенные идейными противниками. Невежество и эгоизм людей, нещадно ранивших его сердце, препятствия, мешавшие осуществлению главного его творческого замысла. Скульптор побывал в нескольких больницах, а здоровье не улучшалось. И только длительное пребывание в санаторных условиях мало-помалу вывело его из состояния депрессии. Он еще был слаб, но чувствовал, что и на этот раз преодолел недуг. На лице появилась улыбка. Она была теперь грустной. Но в глубине глаз уже засветились огоньки, свидетельствовавшие о внутренней жизни, приводившей в деятельное движение. Художник снова стал думать о сложной борьбе, происходившей в обществе. Ему иногда было стыдно за свое малодушие. Казалось, будто он выглядит очень мелко по сравнению с теми яркими натурами, которые бросаются в битву за справедливость, как отчаянные смельчаки в морскую пучину, не задумываясь над тем, выплывут ли они снова на берег. Петр Андреевич Федотов, навещавший скульптора во время его болезни, подолгу беседовал с ним и как-то осмелился сказать: «Дорогой Степан Дмитриевич, на вас смотрит теперь весь мир, так что позиции сдавать не след». «Милый Петр Андреевич, — ответил Эрзи, — если бы даже ты меня сейчас выпорол через сидельником, как иногда позволял мой отец в давно прошедшие годы детства, и то бы я не обиделся». И, вздохнув тихим слабым голосом, добавил: «В Все мы гораздо чужую беду разводить руками. Я никогда не забываю поговорку моего народа. Не падая, ходить не научишься. Поэтому ни перед какими лишениями не пасовал. Я знаю и то, дорогой Петр Андреевич, что в жизни даже в родной социальной среде происходит жестокая борьба добра и зла. И из нее выходят победителями только сильные. Ну что же я поделаю, если порой недостает мне энергии, и я изнемогаю под тяжестью ноши, навалившейся на меня? Принимайте уж таким, каков я есть. Петр Андреевич Федотов приютил у себя Эрзю. Именно он из всего Новороссийска оказался тем человеком, кто заботливо ухаживал за могилой русского академика-скульптора Волнухина. Он не умел говорить громких фраз, но во всех его поступках угадывалось удивительное свойство простого человека, в котором без позы и рисовки глубоко поселилось добро. Общаясь с ним, больной художник чувствовал облегчение. Во время болезни он только ему доверял свои мысли, и только с ним мог с открытой душой говорить о самом сокровенном. Никто из его друзей, ни из официальных лиц, не бывал у него. Дон и не хотел никого видеть и обременять своими недугами. В Москву Эрзи приехал в декабре 1925 года, поправившийся и готовый к новому творческому подвигу. За эти 4 года Москва неузнаваемо изменилась. Он оставлял ее во время голода. Тогда на виду у всех по улицам полыхала победившая революция. Могучие потоки людского половодья смывали с пути рухлядь старого мира. Люди не жаловались на недостатки хлеба, одежды и топлива. А теперь Москва была сытой. И как в старое время, торговой и нахальной. А победившая революция напоминала художнику лишь красное знамя, полыхавшее над Кремлем. И бой часов на Спасской башне, отсчитывающих новое время. Не сразу Эрзи разобрался в главных пружинах жизни столицы. Душа художника вскипела ненавистью к сытым и жадным собственникам, вступившим в спор с новой Россией. Он воспылал творческой страстью высказать свое неприятие ко всему тому, что веками уничтожало человека труда. В противовес сытости он решил воспеть революцию как бессмертный гимн трудового человека. Председатель управления Азнефти Серебровский сдержал свое слово. И скульптор за оформление фасада Дома Союзов Горняков в Баку получил хорошее вознаграждение. Теперь он был при деньгах и мог себе создавать необходимые творческие условия. Приобрести мастерскую, оплачивать натурщикам и покупать материал. Эрзи снял большую мастерскую Коненкова, устроил там себе жилье и стал неистово работать, не тратя времени даже на встречи со знакомыми. Только семья Сутеевых имела к нему доступ. Но и та, зная характер скульптора и дорожа творческим трудом художника, не докучала ему. Сутеевы заботились о бытовых условиях и питании художника. Эрзи, по существу, оставался наедине со своими творческими замыслами. Его страсть напоминала собой кипящую лаву. К нему не только прикоснуться, но и стоять рядом было опасно. В мастерской Эрзи был полумрак. Он даже в короткие зимние дни работал при ламповом свете. Это импонировало состоянию его напряженной энергии. Образ узника, которого скульптор стал ваять в первые же дни приезда в Москву, был задуман как обвинение наглой сытости угнетателей, убивающих в человеке труда ум, красоту и силу. Скульптор крупным планом показал истрадавшееся в неволе лицо рабочего, который, наконец, освободился и был безмерно рад этому воскрешению. Его изможденный вид, иссохшее лицо, печальный потухший взор и полуоткрытый рот, с трудом поддерживающий дыхание, свидетельство страшных мук измотанного в неволе человека. Образ изможденного человека взывает к совести людей, заставляет думать о том, как необходимо разумное устройство человеческого общежития. Эрзи остался доволен образом узника. Он был сделан буквально за неделю, и скульптор, почти не переведя дыхание, взялся за создание большого сюжетного произведения «Жертвы революции 1905 года». Его волновала тема непримиримой борьбы против насилия и зла. Он сам видел людей, революционная энергия, бесстрашие и решимость которых поражали его огненным накалом. И теперь, осмысливая виденное и пережитое, скульптор решил передать свои мысли в цельной композиции группы образов. Страницы революционной истории Родины и всех людей Земли вставали в его творческом воображении не только как память истории, но и как живой документ. В центре скульптурной группы во весь рост лежит мужская фигура. Человек огромной воли и целеустремленности олицетворяет революционную страсть. Он умирает с напряженно сжатыми кулаками непокорного борца. Глубоко и трогательно человечен. Даже умирая, стремится своей головой оградить от смерти девушку, взошедшую вместе с ним на баррикады. Его тело прикрывает мать с ребенком, вставшая на защиту прав свободной жизни. В группе жертв революции 1905 года скульптор добился единства глубокого содержания, правды характеров, огромной выразительности деталей и композиции для неповторимого обобщения мыслей и чувств борцов революции. Ничего лишнего, ни малейшей расслабленности. Во всем строгая, почти документальная точность. Но вместе с тем бросается в глаза углубленный психологизм, доступный по своей впечатляющей силе только живописцам. В этих образах есть что-то символическое, но огромная типизирующая мощь каждого образа воспринимается как проявление индивидуальных характеров, совершивших подвиг. Энергия и неукротимость характеров, глубокое сознание необходимости борьбы и вера в правоту предпринятого мужественного подвига переданы в экспрессии, в одухотворенной выразительности и психологической достоверности каждого образа в отдельности и композиционного совершенства произведения в целом. Когда Сутеевы пришли навестить скульптора, они застали его спящим на полу рядом с жертвами революции. Весь измазанный в глине, бледный и подпиравший голову сжатым кулаком, он сам казался слившимся с поверженными, но непобежденными героями баррикад. Друзья на цыпочках обошли группу и, разобравшись в сложной композиции произведения, были изумлены творческой фантазией и удивительным мастерством передавать в материале живое движение страстей. Они подивились неисчерпаемой физической выносливости скульптора, целиком отдававшегося во власть вдохновения. Гости ушли, не разбудив хозяина. А когда явились на второй день, чтобы хоть ненадолго отвлечь его от тяжкого труда, застали его у станка, на котором уже возникали контуры женской фигуры. Теперь скульптор был уже в ином расположении духа и охотно вступил в разговор. Друзья направились в Гранд-отель, где завели оживленный разговор. Как обычно, больше говорил Григорий Иосифович, а Эльзе слушал и живо реагировал на его здравые суждения, которые им воспринимались как рецепты врача-диагностика. Сутеев рассказывал о событиях в мире искусства, и Эльзе заразительно смеялся, когда тот сообщал, как на европейские выставки наши кубисты и футуристы повезли самоварные трубы и человеческие фигуры, составленные из треугольников. Эльзе попросил Сутеева ввести его в курс творческой жизни московских живописцев и скульпторов. Григорий Осипович выдал ему всю аббревиатуру художественных организаций. «Инхок», — говорил он с мягкой усмешечкой, — «из наркомпроса переселился в Академию художественных наук, чтобы под его сводами солиднее представлять достижения кубизма, футуризма и беспредметничества. У них есть и станковисты, и производственники, которые от мольберта зовут кувалдой и наковальней». Старый бубновый валет переселился в мир искусства. Молодежь обосновала нож. Они против кубофутуризма, но и не жалуют реализма. Теперь еще появились Ост, Жарсвет, Бытие и Маковец. Эльзе слушал Сутеева. Сначала смеялся, а потом ему стало грустно. «Скажи мне, дорогой, а где же Ряжский, Дейнека, Кончаловский, Пименов, Фаворский?» «Работают. Скоро будет у нас свой ОРС. Общество русских скульпторов, и первая его выставка, видимо, состоится в марте. И я полагаю, что вы к ней вполне готовы. Я вам предсказываю блистательный успех, ибо общество ждет вашего слова». «Мне что-то страшно, и новых работ у меня мало». «Будет вам. Я же зондирую почву на целый зал для вас, и все за. Откроюсь, Вся Москва говорит, что вы к выставке готовитесь, потому и никого к себе не пускаете. Нет, пожалуй, пока не выступлю. Трусоват я что-то стал. Сутеевых заявление друга встревожило, и Григорий Осипович решил пойти в наступление на художника, чтобы уговорить его принять участие в выставке. Это ему удалось. До выставки оставалось не больше месяца, и Эрзя стал готовиться к ней изо всех сил. Он создал образ трибуна, олицетворяющего революционно-романтическую страсть и чистоту пламенной души строителя нового мира. Выставка русских скульпторов, посвятивших свое искусство освобожденному народу, состоялась в Музее революции, где для работы Эрзи выделен был целый зал. Он привлек наибольшее внимание зрителей. На выставку шла студенческая молодежь, только что формировавшаяся советская интеллигенция, работники прессы и художники всех направлений. Здесь Эрзи встретил рабочих парней из механического завода, выручивших его во время первой выставки в Москве. Теперь они были студентами вузов и комсомольскими вожаками. Не забыли своего художника участники баррикадных боев в Пресне. Вместе с группой профсоюзных деятелей пришел Абрам Иронович Бродский. На выставке побывали и его бывшие ученики, а некоторые из них даже имели на ней успех своими произведениями. Большинство посетителей первой выставки русских скульпторов только что приобщились к высокому искусству. Им, видимо, многое было еще недоступно. Но Эрзя заметил, что этот зритель не скрывал своей эстетической неподготовленности, а настойчиво добивался того, чтобы разузнать особенности этого вида искусства и научиться понимать немой язык пластических образов. Эрзя был великолепным педагогом. Люди много спрашивали и выслушивали ответы с огромным вниманием. Скульптор приходил домой, выговорившись до сухоты во рту, до боли в висках, но довольный своей просветительской деятельностью пропагандиста нового искусства. Особенно трогательна была его встреча с Бродским. Они на виду у всех обнялись, сели рядом и, улыбаясь от радостного волнения, громко беседовали. «Слушай, Степан Дмитриевич, время попахало тебя, брат, порядком. Глубоки твои морщины». «Положим, еще рано в старики записываться. Да что поделать, Абрам Аронович?» «Симат, симат, иридят, эрят, эрят, сыридят». «Пьешь, пьешь, опьянеешь, живешь, живешь, постареешь». Рязанская поговорка. «И ты ведь, дорогой опекун, закатным солнцем выглядишь. И знаешь, когда мне очень трудно бывает, так я жду, что выплывет ко мне счастье, мой Абрам Аронович. Выручал ты меня незабываемо. Так что во веки веков мне с тобой не расплатиться». «Платишь ты хорошо, Степанушка. Вот опять порадовал. Кому еще с таким горячим сердцем передать огненные страсти революционных бурь?» «Правильно работаешь. Спасибо тебе». Замахнулся было на Урале и на юге такое выдать. Не то что люди. Но сама земля возгордилась бы. Но не довелось думку эту исполнить. «Доходили до меня слухи, как потешались над тобой. Да ты на это, Степанушка, не сетуй. Борьба-то ведь продолжается. И слушай, я тебе скажу, с недомыслием да недоглядом тяжелее справиться. Эти противники незримые порой даже в самом себе сидят. Ты вот и попробуй их сковырнуть». При этих словах Бродский крепко пожал руку Эрзи. «Есть в тебе еще силища. Не тужи». «Припоминал я твои слова, Абрам Аронович, что если к моей цели идти, то не только на ногах, но и на сердце мозоли можно нажить. Так вот, я и иду помаленьку, не оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на боль». Встреча с Бродским разбудила в памяти художника драматические события давно минувших дней, когда он был на краю гибели. Но уединяться было нельзя, так как публика все шла и шла, и к нему подступали с новыми, самыми непредвиденными вопросами. Эрзя обстоятельно отвечал на них. В один из воскресных дней у скульптора состоялась встреча с Мордвой. В те годы в Москве в Марьиной роще был клуб мордовского землячества и даже мордовская средняя школа. Члены клуба и ученики школы посетили выставку своего соплеменника. Среди них были рабочие, старые большевики, учителя, преподаватели вузов Москвы, врачи, студенты, слушатели Коммунистического университета трудящихся Востока, Командиры и бойцы, ученые, поэты, сотрудники центральной мордовской газеты «Якстеретеште» и мордовских секций издательства, работники ЦК ВЛКСМ и мордовской секции ЦК РКПБ. Эту необычную экскурсию возглавлял первый мордовский просветитель и ученый-профессор Макар Евсевьевич Евсевьев. Эрзя сначала не поверил своим ушам, что слышит родную речь в столице государства. Ведь раньше в присутственных местах Эрзи и Мокши не могли говорить на родном языке. А теперь и простые люди в национальных костюмах, и интеллигенты, одетые по-европейски, выражали свои чувства и мысли вслух на родном языке, вели себя свободно, смеялись и радовались, как у себя дома. «Толф Палада!» — воскликнул радостный Эрзя. «Неужели в Москве нашлось столько места людям нашего народа? Вот она, братцы, какая советская власть!» Макар Евсевьевич Евсевьев дал выговориться радостно возбужденному великому земляку и преподнес хлеб-соль на вышитом мордовском полотенце. И, поклонившись земным поклоном, поприветствовал по мордовскому национальному обычаю. «Прими хлеб-соль, сын наш, от богини плодородия Наровавы!» Макар Евсевьевич поцеловал троекратно земляка и добавил. «Мы гордимся тобой, Степан Дмитриевич, за славу твою, и сердечно тронуты, что ты назвался именем своего народа. Он тебя за это никогда не забудет. Твоя слава – слава нашего мордовского народа. Мы знаем, что ты служишь всем людям советской страны, всем народам земли. Но вместе с тем мы помним, что ты всегда остаешься сыном нашей мордовской земли и несешь миру теплоту нашего сердца. Думы вольные и красоту души нашей». Эрзи ощутил близость родительского дома, и за его спиной выросли как бы крылья. Ему стало легко и радостно. На выставке еще состоялась встреча, имевшая важное значение в творческой судьбе художника. Почти перед самым закрытием выставки ее посетил нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Это было знаменательным событием для скульпторов, потому что они видели в наркоме должностное лицо правительства и верили ему как знатоку искусства. Его точка зрения могла внести ясность и отвести от тех крайних суждений, что часто основывались на ложных субъективных восприятиях и теоретическом недомыслии. Луначарский осмотрел работы скульпторов, долго оставался во втором зале, где размещались работы Эрзи. Нарком не торопился со своими оценками. На многочисленные расспросы корреспондентов и любопытствующих он ответил. «Я от выставки получил удовлетворение. Как он отнесся к каждому произведению в отдельности, никто не мог знать точно. Но опытный глаз художников по поведению Луначарского улавливал, какие работы и какие мастера ему больше всего нравились». Эрзи заключил про себя, что его новые произведения произвели на наркома положительное впечатление. Провожая Луначарского, русские скульпторы имели различные настроения. Одни погрустнели, другие испытывали чувство внутренней теплоты. Эрзи улыбался, и засветившаяся хитринка в глазах выдавала его внутреннюю думку. «Еще один признак потепления» — мелькнул у него в голове. Так и случилось. В творческой судьбе Эрзи наконец-то наступили ясные дни. Анатолий Васильевич Луначарский в центральном органе партии и газете «Правда» от 1 мая 1926 года опубликовал статью «Достижения нашего искусства», в которой особое внимание обратил на Эрзю. «Выставка была богата», – писал нарком просвещения. «Она показала нам живое, изящное мастерство французского типа Домогацкого, большое изящество и силу Ватагина, особенно звери, а также прекрасных зверей Ефимова. Она показала мне новое лицо. Лицо, глубоко меня заинтересовавшее, мало оцененное у нас, но уже имеющее громкое имя за границей. Мастера Эрзио». Эрзио вместе с Утеевым возвращался с первомайской демонстрации. И совершенно случайно встретил на Тверской Ямской Серафимовича. «Неуловимый!» – бросился обнимать писатель скульптора. «Видишь, что о тебе пишут в «Правде»?» Пока Эрзи читал вместе с Утеевым статью Луначарского, Серафимович мягко держал скульптора за плечи и, довольный случайным свиданием, улыбался. «Видишь, Степан Дмитриевич, скромно, но многообещающе. Особняком ты стоишь, у других зверюшки хороши». а ты лицо, глубоко заинтересовавшее даже самого наркома. Ему неловко было назвать твои работы рядом с породистыми зверями Ватагина и Ефимова. Но тебе он еще скажет. Твоя революционная страсть, Эрзия, всколыхнет весь мир. «Ну и Серафимович, о черт!» — восклицал Эрзия и смотрел загоревшимися от радости глазами. «Под праздник угодил! Да еще с известием приятным! Ой, как я рад встрече с тобой, казак!» И друзья отметили праздник. Газеты и журналы давали свои отзывы о выставке современной скульптуры. Они скромно говорили об Эрзе, но не забывали причислить его к известным именам – Голубкиной и Коненкову. Были сделаны попытки как-то объяснить его творчество, не укладывавшееся в сложившиеся понятия, и обязательно его кому-нибудь пристегивали из великих. «Весьма неровный, но неизменно даровитый в своих вещах Степан Эрзя», признавался журнал на литературном посту, «приносит в свои импрессионистические формы большой темперамент и насыщенность романтического содержания, напоминающие бурные мотивы Врубеля». Некоторые критики, высказывая глубокомыслие, хотя и не могли умолчать достоинства Эрзи, все же старались упрекнуть его творческую манеру даже в несуществующих грехах. «На грани между прошлым и настоящим находится еще Эрзя», пишет журнал «Новый мир». «Он одарен большим талантом и редкой темпераментностью. Он работает быстро и страстно. В его женских головах и бюстах есть внутренняя экспрессия. В его группе поверженных женщин, жертвы революции, есть ужас. Но Эрзи еще вредит эскизность манеры, неоформленность материала, недостаток четкой композиции». Если ряд критиков только частично упрекали Эрзю, то в газете «Московский пролетариат» прорвалась совершенно неприкрытая вульгарно-социологическая точка зрения. «В историческом музее открыта выставка скульптуры», – писал неизвестный автор. «Что она дает? В какой мере она идет в ногу с современностью? Преобладает все же чистое искусство. Правда, в этой части много мастерства, но нет нашего содержания. Вот Эрзя. Голые женские фигуры, головки, группа голых тел. Лежат, перемежавшись в различных позах. Автор бьет на выразительность, на экспрессию. Тела извиваются. Но что они выражают? Сладострастие. Тогда на что нужна эта скульптура? Страх гибели? Радость отдыха? Тогда зачем они обнажены? Если бы этот скульптор сумел в такой же выразительной манере дать куски гражданской войны, эпидемии, это для нас представило бы большую ценность». Эрзи не успевал следить за всеми газетами и журналами, и теперь его обо всем информировали не только Сутеевы, но и земляки, связанные со всей прессой страны. Положительными отзывами они старались обрадовать скульптора. Выпады в его адрес просили прощать, как шалость неразобравшихся недоносков. Сам же Эрзи ко всей шумихе в прессе имел особое отношение. Она мало теперь его тревожила лично, ибо он знал, что делает, и был уверен в правоте своего творческого метода. Но ему было до боли обидно за то, что так мучительно пробивается новая, истинно социалистическая идеология в искусстве. Ему также было очень печально, что искусствоведческая критика еще крайне беспомощна в оценке сложных явлений художественного познания действительности. И он успокаивал себя тем, что относил вывихи критиков за счет болезни молодости. Отвечая на вопросы друзей, с горькой усмешкой он повторял народную поговорку. «Не падая, еще никто не научился ходить». Говорил это художник, а сам думал, неужели кто-нибудь из ленинских коммунистов, решивших такие сложные вопросы общественного развития, не найдет времени всерьез посмотреть и на это дело? Потому он с большим удовлетворением встретил статью Луначарского, опубликованную в газете «Известия» от 23 мая 1926 года, в которой нашел объяснение, правда, не всем, но многим существенным проблемам искусства. В этой статье была дана и ясная оценка творчеству Эрзи. «Наибольшее же внимание мое, – писал нарком просвещения страны Советов, – привлекли вещи Эрзи. Этот революционный скульптор, который с таким трепетом ждал революции, как полной возможности служить ей, благодаря целому ряду недоразумений, в которых, между прочим, не безвинные художников крайнего левого направления, продолжал свою работу в самых неблагоприятных условиях и все-таки явился на выставку с целым рядом наиинтереснейших произведений. Лучше поздно, чем никогда. Необходимо отметить Эрзио. Необходимо дать ему лучшие условия работы. Во всяком случае, наркомпрос сделает все от него зависящее, чтобы дать возможность этому давно уже замеченному Европой и сейчас так прекрасно развернувшемуся мастеру проявить себя. «По мне», — энергично пояснил Эрзио Сутееву, «достойны большого внимания Голубкина, Коненков, Шадр, Андреев. Они хорошие мастера, и я их признаю искренно. Более того, мне бы хотелось не противопоставлять, а объяснять все хорошее». «Вы там как хотите», — возражал Сутеев, «а я говорю свое мнение. Все это хорошие художники, а вы особенный». «Ну, об этом пусть история судит». «А я вам открою два секрета. Я уловил, что Луначарский весьма тонко извинился за козни наробразовцев против вас». «Я ему признателен. Это достойно советского министра просвещения. И еще больше полюбил его за это», — вполне серьезно сказал Эрзи. «Я вам открою второй секрет. Помяните мое слово, Анатолий Васильевич, чтобы сгладить свою вину, сделает вам много добра». «Чего еще вы придумали, Григорий Осипович?» — недовольно спросил Эрзи. «Вы меня выслушайте и не хмурьтесь, а то у меня язык не имеет, когда вы не в духе. Пошлет он вас с персональной выставкой за границу». «С моей персональной?» – изумленно уставился Эрзи на Сусеева. «Вот черт! С ума рехнулся?» «Нисколечко!» «Нет, нет!» – вскочил Эрзи с места. «Вы меня прямо с панталыку сбиваете!» «А впрочем, я бы постоял за советское искусство!» «Готовьтесь!» – многозначительно завершил беседу Сутеев. «Эх, дорогой мой Григорий Осипович, как я хочу в Париж! Там остались мои дети!» «Около 30 работ. Кто там их без меня пригрел? Или зябнут они где-нибудь без присмотра? Да и мастерская моя там безродная осталась. Еще что-то там у меня затерялось. Если бы свершился твой сон, я бы тебе в своей душе самый величественный монумент поставил. Большего я обещать не могу». «Я гадаю бесплатно», — сказал на прощание Сутеев. Эрзи после этого разговора потерял покой. День за днем ждал он приглашения в наркомпрос. Несколько раз порывался написать прошение о выезде за своими вещами в Париж, но боялся быть навязчивым и опасался, что ему откажут. Он даже не представлял, как решится его судьба. А она решилась очень просто. Буквально через неделю после разговора с Утеевым Эрзю пригласили к Луначарскому. В кабинете наркома просвещения за длинным столом сидело много официальных лиц. Эрзи узнал только наркома и мордовского профессора Федора Федоровича Советкина, который приветствовал его кивком и подбодрил мягкой улыбкой доброго человека. Анатолий Васильевич Луначарский вел заседание. Поприветствовал его и пригласил сесть в конце стола, почти против председательского кресла. Эрзи не бывал на таких собраниях, и ему как-то стало неловко. Он весь сжался, от стеснения не зная, куда деть руки. То и дело поправлял то одной, то другой, свисавшие на лоб белокурые волосы. «Мы вас пригласили, Степан Дмитриевич», — обратился к нему нарком просвещения, «и спросить вашего согласия поехать в Европу со своей персональной выставкой. Понятно, расходы, связанные с этим, советское правительство берет на себя». У Эрзи кровь ударила в виски. Он хотел крикнуть, что разве можно об этом спрашивать, но тут же подавило это чувство и стал искать более подходящие слова для ответа, а самому казалось, что медлит с ответом. Наконец, встав, он тихо сказал: «Я рад выполнить любое поручение советского правительства». «Мы на это и рассчитывали». «А что вы с честью выполните поручение советского правительства, так мы в этом не сомневаемся. Есть, товарищи, вопросы к нашему скульптору?» — обратился Луначарский к заседавшим. Вопросов не было, все члены комиссии были согласны и выразили это знаком молчания. «Тогда вопрос считаю решенным», — объявил нарком, обращаясь к Эрзи, заключил: «Выезд в ближайшее время». Эрзи встал, с достоинством откланялся и, сказав «честь имею», удалился. Эрзи с гордостью принял доверие своей советской страны представлять Европе новое искусство победившего народа. Москва, по улицам которой он шел в праздничном настроении, виделась ему в самом привлекательном свете и казалась сказочно красивой. Ему хотелось крикнуть во всеуслышание: «Люди Советов, я вас не посрамлю!» «Это, видимо, и есть радость признания», — думалось ему. «Конечно так! Конечно она!» Выезжая с выставкой своих произведений в Париж осенью 1926 года, Эрзи был уже вполне сложившимся художником, воспевшим творчество нового мира в мраморе, цементе, железобетоне, в бронзе и дереве. Эрзи впервые в советском изобразительном искусстве и впервые за всю историю человечества создает образы рабочих многонационального Азербайджана для декоративно-архитектурного оформления дворца нефтяников, удивительно ярко передавая идеи социалистической революции и утверждение рабочего братства. Сочетая скульптурные произведения с архитектурой, он вместе с тем подчеркивает их самостоятельность как носителей идеи обновления мира. Эрзи не писал теоретических трудов, но его взгляды на сущности формы развития нового изобразительного искусства великолепно отражены в его многочисленных произведениях советского периода. Верный своей широкой творческой установке, он создает образы представителей разных народов своей многонациональной родины. Какой бы тематики Эрзи ни касался, он никогда не отступал от принципов реалистической трактовки. Даже в произведениях на мифологические темы отчетливо просматривается их идейно-эстетическое содержание, близкое к устно-поэтическому творчеству народа. Творчество Эрзи советского периода отмечено также беспокойным поиском соответствующей формы для нового содержания. Углубляя психологизм своих образов, он достигает большей динамичности, внутренней экспрессии, огромного накала пластического темперамента, слияния реализма с бурными мотивами романтики. И все это высказывалось в особенностях композиции его произведений, в которых на первый план выдвигаются цельность образа и такие детали, которые воздействуют прежде всего на чувства, психику зрителя, полагают донести главную идею произведения и движение внутренней жизни образа. Эрзи хорошо понимал, что он никогда не повторяет, но и не отрывается от всего процесса художественного развития человечества. Поэтому он был уверен, что выполнит задание советского правительства в Париже.